Павел на пути из Кесарии до Милита. Деяния святых апостолов, 27 глава, с 1 по 44 стих. Пришло, наконец, время, когда Павел должен был предпринять свою поездку в Рим. Евангелист Лука начинает 27 главу Деяния святых апостолов словами: «Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику августового полка именем Юлию». Стих 1. Решение было принято правителем Фестом, так как апостол был римским гражданином и потребовал суда у кесаря. Сотнику Юлию из августового полка было поручено сопровождать узников. Что такое этот августов полк, определенно точно ответить невозможно. Но это едва ли тот полк, который прежде назван италийским и который стоял в Кесарии. 10.1. Может быть, это был отряд одного из полков императора Нерона, бывший по какому-нибудь случаю на Востоке, и из Кесарии, возвращавшийся теперь в Италию. И этим случаем воспользовался прокуратор Фест для препровождения узников в Италию под конвоем сотника Юлия. Взошедший на адремитский корабль, стих 2, принадлежащий портовому городу Адрамиту в провинции Мизия в Малой Азии, отправились, намереваясь плыть около осийских мест. Кроме Луки, спутником Павла был Аристарх из Фессалоники. Плавание было благоприятное, так что они вскоре достигли Сидона, древнейшего и портового финикийского города. Этот город был построен Сидоном, сыном Ханаана, Бытие 10:15-19. Сотник Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво, позволил ему сходить и иметь общение с друзьями, которые жили в этом городе. И, как сказано, Павел воспользовался их усердием. Стих 3. В чем была сущность этого усердия? Евангелист Лука, как доктор, в оригинале использует это же слово в своем Евангелии 10:34-35 в смысле оказания помощи больному. Допустимо, что апостолу, страдающему от длительного заключения в Кесарии, необходима была именно такова помощь, какую и оказали ему друзья в Сидоне. Из Сидона далее путь Павла лежал в Кипр, третий по величине остров в Средиземном море. Это место могло вызвать в душе апостола хорошие воспоминания. На этом острове лет 14 тому назад с Варнавою и Марком обращенный Савл начал свое миссионерское служение и с этого острова отправился в Малую Азию со скромным именем Павел. Деяния апостолов 13:2-13. И вот путь апостола лежит через Кипр в мире Ликийске, стих 5, портовый и главный город провинции Ликия. Здесь сотник Юлий находит Александрийский корабль, плывущий из Александрии с грузом зерна в Италию, и посадил на него как узников, так и их спутников. Корабль был не из малых, так как на нем смогли поместиться 276 человек. Стих 37. Задерживаемый неблагоприятными условиями, корабль шел медленно несколько дней, с тех пор, как они оставили Мири. Наконец корабль с узниками достигает острова Крита и останавливается в хороших пристанях на южном берегу острова. Стих 8. С этого момента, при чтении всей этой главы, можно заметить, как Господь чудным образом действует через апостола Павла. Слова предупреждения. К сожалению, хорошие пристани имели только громкое название, так как не были удобным местом для перезимования. А зима приближалась, дожди и бури усиливались. Заметкой, пост уже прошел, евангелист Лука сообщает, что это было после еврейского поста, соблюдаемого в 10-й день месяца Тишри. Левит 16, 29-31, 23, 26-32, то есть в конце сентября или начале октября. И вот звучат слова апостола, слова предупреждения. «Мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом, не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Стих 10. Но, как мы читаем, сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам апостола. Стих 11. Мирские люди не принимают советов от людей Божьих, а посему испытывают трудности. И в этом мы убеждаемся, читая о дальнейшем путешествии апостола Павла в Италию. Не прислушавшись к предупредительным словам апостола, мужа Божия, человека, через которого Бог действовал, кормчий и начальник корабля, а также и другие, решили плыть дальше и найти более благоприятное место для остановки. Тем более, что подул южный ветер, не грозящий отнести их в открытое море. Стих 13. Таким образом, они отправились далее, в надежде достичь Финика, удобной гавани. Ветер был попутный, но вдруг против него поднялся ветер бурный, называемый Евроклидон, стих 14, что значит «широкие волны», дующие северо-восток. Ветер подхватил корабль и чуть не разбил у острова, называемого Клавдою. Буря продолжалась несколько дней. Ни солнца, ни звезд не было видно. И хотя груз с корабля был выброшен, всякая надежда на спасение исчезла. Стих 13 по 20. Слова ободрения. Дивен Господь в своих действиях. Свою благодать Он показывает и добрым, и злым. Матфея 5, 45. Это мы видим и здесь, читая следующие стихи. Павел, став посреди них, сказал: «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем и избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: «Не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря. И вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою». Стих 21 по 24. Так именно и случилось. В 14-ю ночь корабельщики догадались, что приближается к какой-то земле, бросили якорь и ожидали дня. Слова руководства. Корабельщики, считая положение корабля безнадежным, не надеясь достичь земли, составили заговор и условились бежать с корабля. Стих 30. Отчаяние – ужасная вещь. И в эту критическую минуту Павел, узник, становится главным человеком на корабле. Он говорит сотнику: «Если они, то есть корабельщики, не останутся на корабле, то вы не можете спастись». Стих 31. и сотник не допустил, чтобы корабль остался без управляющих. Бог не нуждается в человеческой помощи для спасения людей, но, тем не менее, Он желает, чтобы и люди со своей стороны не оставались праздными зрителями Его всемогущества. Далее. Апостол Павел уговаривает всех принять пищу, ибо это послужит к сохранению их жизни. Нужно физическое подкрепление. Сказав это, Павел возблагодарил Бога, разломал хлеб и начал есть. За ним последовали и остальные. В этом руководстве народом Павел был уверен в том, что и сказал им, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы. Стих 34. Что и случилось позже. Предсказания апостола исполнились, и из людей никто не погиб, а корабль был разбит. 41 по 45 стих. Можем думать, что все испытавшие бурю и чудесное избавление впоследствии вспоминали человека Божия, через которого Бог чудесно спас их. Они испытали благодать Божию в своей жизни. А видите ли вы благодать Божию в своей жизни? Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Матфея 5, 45.